Этим неустойчивым равновесием в значительной степени объясняются события 1938-1940 годов. Скрытая гражданская война продолжалась и в то время, о котором я рассказываю. Мы провели несколько недель в Рашфор-сюр-Луар, где нас приютил владелец аптеки, поэт Жан Буйе. Я увидел, как отражаются политические события на буднях крохотного городка. Некоторые набожные католички за лекарствами ездили в Анже, чтобы не поощрять аптекаря, слывшего красным. Я хотел зайти в кафе, но Буйе меня остановил. Этот кабачик сотрудничал. Детям католиков родители запрещали играть с детьми безбожников. Мэром оставался тот же человек, что был мэром при немцах, крупный землевладелец и торговец вином. Большинство голосовало за правых, а меньшинство открыто обличало вчерашних коллаборационистов. Я много бродил по окрестным холмам. Кругом были виноградники, луга, старые вязы или тополя, островки на широкой Луаре, глубокий мир августа. Впервые за много лет я отдыхал, старался ни о чем не думать. Но стоило заглянуть в деревушку, посидеть в полутемном кабачке, где крестьяне рассуждали о том, о сём, как мне передавалось общее беспокойство, духота слишком долго собиравшейся, но так и не разразившейся грозы. В другом городке, который славится вином Вувре, в пещерах погреба. Там зимой не холодно, а летом не жарко. Вувре, как Франция, распался на две почти равные половины. Зажиточный винодел говорил: «Зачем ломать горшки? Коммунисты не крестьяне, а пришлые. Мое богатство оплачено потом трех поколений». Дочь другого винодела, Бедуар, была коммунисткой, кандидатом партии на выборах в учредительное собрание. Ее муж прежде работал в Париже. Мы разговаривали с его старым отцом. Он говорил: «Мой отец был коммунаром». А 12-летняя дочка Бедуаров могла побить профессиональных дегустаторов. В точности определяла год вина и откуда оно — с холма или с участка возле кладбища. В лимузине я познакомился со многими участниками Маки. Они меня водили по лесам, рассказывали о стычках. В моей голове рождались многие герои бури — Деде, Мики, Медведь. Я услышал песню «Свисти, свисти, товарищ». Я побывал в Ородуре. Жители этого городка гитлеровцы собрали в церкви детей в школе и сожгли. Уцелели те, что работали в поле. На обгоревших стенах еще виднелись вывески кабачков, рекламы шоколада Минье. При въезде в город плакат предупреждал: «Тише!» Развалины стали реликвиями. А рядом строили новый Ородур. Его мэр был коммунистом. Марсель Кашен предложил мне поехать с ним в городок Эймутье. Там праздновали 50-летие боевой деятельности старого коммуниста Фрезье. Кашен вспоминал: «Я выступал в Эймутье 40 лет назад. Помню, на собрание пришли трое, а сейчас здесь не меньше 2000». Потом обедали, сидя на длинных скамьях. Кашен мне говорил, что теперь Советский Союз победитель. Он сможет спокойно восстанавливать города, расцветет культура. Никогда американцы не посмеют напасть, Западная Европа восстанет. Потом он спросил, правда ли, что в Москве закрыли музей западной живописи. Я там несколько раз был, чудесная коллекция, особенно наших импрессионистов. Я знал, как Кашен восхищается холстами своего друга Синьяка, и вместо ответа заговорил о только что открывшейся в Париже выставке картин, похищенных гитлеровцами и вернувшихся во Францию. Там были прекрасные пейзажи Синьяка. В Дордони можно было дешево купить полуразвалившиеся усадьбы. Одну из них приобрел художник Люрса, коммунист. Он мне рассказывал, что к нему пришли крестьяне, и старик сказал: «Товарищ помещик, ты как раз вовремя приехал. Мы решили создать парторганизацию». Отдыхать мне пришлось недолго. Известия торопили с очерками об Америке, о Франции. Общество дружбы Франции-Советский Союз просило поездить по стране. Я выступал на больших собраниях в Лионе, Сен-Этьене, Лиможе.